9. Глеб жарил картошку и, косясь на жену, добродушно улыбался. Лия ела селедку, запах которой раньше ненавидела до такой степени, что как-то не пустила в микроавтобус Игоря, пока тот не помыл после рыбы руки уксусом. Сейчас же сама уминала пятый кусочек, едва не урча, как кошка. Картина умиляла, и Вервольф даже втихаря сделал несколько снимков на память. Беременности 2 недели, а жена уже вредничала. Утром он искал самые свежие в городе королевские креветки. К вечеру жарил картошку и чистил сельдь. «Что будет дальше?» Глеб радостно предвкушал. «Кто-то решит, что он идиот, раз наслаждается капризами беременной супруги. Ну и пусть. Когда твоя любимая женщина несколько лет мечтала о малыше, ее беременные прихоти становятся долгожданной наградой». «О!» Лия встрепенулась. «А у нас гости!» «Кто?» Вервольф подобрался. Трель дверного звонка подтвердила ее слова. «Угадай с 3 раз!» Усмехнулась менталистка и, окинув оставшиеся 2 кусочка с сожалеющим взглядом, подошла к мойке. «Любомир Шувалов?» Что Урсалок вернется в лес, чтобы лично убрать за собой следы преступления, Глеб не сомневался. Это было бы логичным. Только надеялся, что их адрес отыщет не так быстро. «Любомир и Варвара Шуваловы», — поправила супруга Лия. «Злость брата Фаниты через амулет, а сестра пришла без защиты и полна сожалений». «Тебе ее жаль?» — Вервольф удивленно вскинул брови. Девушка пожала плечами. «Сложно сказать. Одно ясно. Мне жаль Максима. Он главная жертва в этой истории». «Ничего. Он везунчик и настоящий мужик. Все у него будет замечательно», — пообещал Глеб с уверенностью и ушел к незваным и нежеланным гостям. Выждав, пока муж начнет разговор, Лия домыла руки и без спешки вышла в коридор. Разумеется, Шуваловых никто дальше порога не пустил. И Любомира, мнящего себя попом земли, это задело. «Милый, да скажи ты им правду», — опустив ладонь на плечо готового к бою Вервольфа, попросила Лия, пряча хитрый взгляд за длинными ресницами. Урсалак доведен до нужной кондиции. Осталось только деморализовать неожиданным заявлением. «Да, пожалуйста, скажите, мой обращенный жив?» — взмолилась Варвара, не считая нужным закрываться маской невозмутимости, бесполезной в присутствии ментального мага. «Жив», — сухо ответил Глеб. «Вопреки всем стараниям вашего брата». «Я хочу его видеть, забрать домой». Шувалова попыталась заглянуть Глебу за спину, но там стояла Лия, и это пробудило в нем инстинкт защитника. Жена, однажды на его глазах вырубившая взбесившегося вампира силой мысли, могла постоять за себя и сама, но оборотень предпочитал об этом не помнить. И Глеб посмотрел на Урсалаков таким взглядом, что Варвара образумилась и отступила на несколько шагов. Врываться в чужое жилище для полуночников табу и чревато неприятными последствиями, непредсказуемыми особенно в том случае, когда хозяйка квартиры умеет выжигать мозги. «Здесь нет Максима. И никогда не было». Любомир брезгливо поморщился, давая понять, что запахи из чужой квартиры оскорбительны для его тонкого обоняния. «Медвежонок мой!» — психанула блондинка. «Как его создательница, я требую не препятствовать поискам!» Шувалова не сдержалась, показала свое истинное лицо. Илья окончательно определилась. Единственный, кто достоин сочувствия, это оказавшийся не в том месте и не в то время парень. «Новообращенный принадлежит клану Шуваловых. Вы должны предоставить информацию о его местонахождении». В голосе Любомира звучало откровенное презрение. «В противном случае я буду жаловаться на вашу бригаду. Оставлять молодого оборотня без контроля – преступление!» Слегка сжав плечо мужа, Лия дала понять, что пора ставить точку в бессмысленном разговоре. Шуваловы бессовестно будут стоять на своем. «Жалуетесь?» – равнодушно разрешил Глеб, прекрасно зная, что Урсалак не осмелится. «Максим больше не ваш, медвежонок. Он принят в сообщество оборотней. Теперь они отвечают за его поведение». Лицо Шувалова вытянулось, на миг приобретя звериные черты. «Клан? Какому клану вы отдали его?» — жалобно всхлипнула Варвара. «Разве я сказал, что Максима приняли урсалаки?» Чистильщик усмехнулся криво. Лия за его спиной, не видя этой улыбки, невольно ее отзеркалила. «Макс — полноправный член стаи Владлена Булатова», — благожелательным тоном произнесла менталистка. Только ради этой фразы стоило пережить неприятную встречу с Шуваловым. «Мой медвежонок у волков!» Ужаснулась Варвара и оглянулась на брата, ища поддержки. «Его срочно нужно забрать!» «Твой медвежонок уже не твой!» Зло одернул ее Любомир. «Северная стая играет не по правилам и его не отдаст!» «Как это? Но он же мой!» Не прощаясь, урсалак подхватил сестру под локоть и принудительно повел к лифту. «Уж кто бы говорил о правилах!» — возмутилась Лия, когда они вернулись в квартиру. «А мясник струхнул!» — сделал приятный вывод довольный Глеб. «К Булатовым не полезет с разборками!» «Здорово, что они согласились поддержать Максима!» «Иначе и быть не могло! Северная стая справедлива, сильна и уникальна!» — с гордостью произнес Глеб. «Она вырастила молодых вертигров!» Поможет и случайно обращенному урсалаку. А Максе можно не переживать. «А еще эта стая воспитала самого лучшего мужа в мире», — тепло произнесла Лия. «Да, я такой», — в шутку надулся от гордости Глеб, чтобы тут же посерьезнеть. «Ужинаем и собираем вещи. Шувалов — мстительный урод. Нам придется сменить квартиру». «И узнать, кто из конторы сдал адрес этой». Менталистка поморщилась, заранее представляя, как придется ковыряться в головах своих координаторов. «Мда, дураки и продажные негодяи есть даже в такой организации, как чистильщики». Обняв жену сзади, Глеб прижался губами к ее макушке и нежно накрыл ладонью ее плоский пока еще живот. «Разберемся совсем потом, когда вернемся из отпуска. Не думай о плохом, родная. Настраивайся на море, солнце и витамины». Лия улыбнулась и удовлетворенно закрыла глаза. Говорят, счастье ничем не измерить. Она могла бы поспорить. Важная и нужная людям работа, любимый мужчина, долгожданный ребенок. Главные сокровища в жизни, которые сделали ее цельной и абсолютно счастливой. Конец.